Глава восьмая. Мы рады объявить, что нам удалось перехватить переговоры и остановить деятельность группировки хакеров. Имена всех участников известны, в группе было двое участников, и им уже предъявлены обвинения в попытке подрыва работы государственных сайтов. Также они обвиняются в мошенничестве с электронными системами. Пресс-секретарь главка отработала свою роль на ура. Ее роль подкорректировал Романенко. Так, чтобы все обвинения были с одной стороны достаточно серьезными, а с другой стороны настолько обтекаемыми, что понять их было практически невозможно и невозможно оспорить. Но при этом самым главным ходом было то, что на экране были показаны фотографии Алисы из старого дела и фотография Ильи с его пропуска в спортзал. Пресс-секретарь рассказала, что преступникам будут предъявлены обвинения сразу после поимки. Также их объявили в розыск. Будет проведен ряд мероприятий. В настоящее время команда технических специалистов главка работает в клинике «Жемчужина здоровья», где были найдены доказательства преступной деятельности. В главке работали отличные специалисты. И пресс-секретарь умела говорить очень убедительно. Она сама писала тексты, и каждый ее доклад был своего рода шедевром. Но за это выступление ей смело можно было дать «Оскар» за лучший сценарий. Особенно учитывая то, что ее вызвал к себе Орлов рано утром и дал только 2 часа на подготовку сообщения для прессы по вводным данным. «И чего мы хотели добиться этим? Еще раз расскажи мне, старому дураку!» Петр Николаевич сложил руки на столе и серьезно посмотрел Гурову в глаза. «Они тщеславны и должны сделать следующий ход. Алиса и Илья, скорее всего, запаникуют. Алисе проще, если учесть ее способности переодеваться практически в кого угодно. Я бы на ее месте просто скрылся. Деньги она уже заработала, к подельникам, думаю, большой любви не питает. Но, возможно, они ее чем-то держат». Орлов побарабанил пальцами по столу. План был на авось. «Если что...» «Да... все строилось на том, что преступники будут действовать нелогично». Орлов попросил Гурова задержаться и вызвал Дягилева. «Если мы имеем дело с такими странными людьми, то пусть с вами будет профессионал-мозговед». Дягилев появился так быстро, как будто ждал звонка от начальства. Он уже составил портреты всех преступников, собрав те вводные, что дали ему Гуров и Кричко. Лев улыбнулся. «Петр Николаевич, я знаю, что это звучит странно, но сейчас нам нужно будет искать Илью. Камеры безопасного города, патрульные, все силы, которые у нас есть, ищем его. Дягилев согласен, что Илья первым наделает ошибок. Именно он убил кубинца». «Я согласен со Львом, нужно искать Илью, потому что на нем больше крови. Он имел непосредственный физический контакт с Серхио. Вот у него как раз более неустойчивый склад психики. Но он будет работать в паре с Алисой, вряд ли с кем-то из близнецов. На их месте я бы начал зачищать концы. Всех свидетелей». Гуров кивнул, он знал это и без профайлера. Но раз генералу так спокойнее, то почему бы и нет? «Клиника?» — спросил Стас, когда друг вышел из кабинета. Гуров кивнул. «Он должен быть в сговоре с главврачом». «Ты согласен, что так просто карта не могла пропасть даже в результате компьютерного сбоя?» «Значит, лечащий врач, скорее всего, знал, в чем дело, и получил очень хорошие деньги за то, чтобы подтвердить ложный диагноз. А раз все его дипломы — это липа, то сидеть в своем кресле он будет недолго. Если к нему будет большая очередь, то мы просто спросить или печать на справочку поставить». Паша ждал их уже на выходе. Ехать решили 2 машинами. Гуров с Пашей, а Кричко на своей машине. Оба сыщика объявили оперативной группе, что преступников нужно ждать именно в клинике, и, скорее всего, сегодня, потому что, как было сказано, по всей Москве объявлен план-перехват. Это только в кино звучит так громко. Сразу представляются машины патрульных на всех дорогах, перекрытые вокзалы и аэропорты. Но на самом деле план-перехват работает только если совершенно точно известно, что преступники едут на машине и по дороге. А так, в большом городе есть сотни мест, где камеры не достанут подозреваемых и где можно скрыться. И не нужно ехать в какие-то полупритоны и прятаться там. Достаточно просто отъехать на удаленное расстояние от Москвы. Поток машин обеспечит прикрытие. А если патрули точно не знают, на какой машине едут преступники, то остается полагаться на сеть дорожных камер и случай. Случай срабатывал чаще и лучше, чем камеры. Поэтому клиника. Самое очевидное решение — Самое простое. «Да не может быть! Как так-то?» Паша сегодня был на удивление многословен. Станислав, увидев неожиданное препятствие, в своей машине без свидетелей выразился чуть более витиевато. «Москва — красивый город и постоянно обновляется. И вот именно сегодня, в разгар рабочего дня, на час перекрыли Тверскую улицу от Красной площади до Центрального телеграфа. Именно тот участок дороги, который был нужен для того, чтобы доехать до клиники. На один час, но почему-то все участники дела понимали, что у них очень мало времени. То самое чутье сыщика гнало их вперед. Оставив машины на перехватывающей парковке, напарники двинулись к клинике пешком. Мужчина пришел к главному входу «Жемчужины» через 20 минут после публикации выступления пресс-секретаря главка на страницах всех официальных аккаунтов в социальных сетях. Он не прятался от камер, был спокоен и, кажется, расслаблен. Подошел ко входу, вошел, попросил администратора сделать ему чай, пока он будет ждать приема. Но сразу пить чай он не стал. Лениво полистал журналы, посмотрел на часы, глянул в сторону камеры над дверью. Оставил чай, мило улыбнувшись, спросил, где можно помыть руки, и пошел в кабинет главврача. Чего он не знал, так это того, что в кабинете Коваля шел ремонт. «Может, оставим его тут, а? У вас нет какого-нибудь шкафа там, что ли, чтобы подпереть дверь?» Предложил Кричко, который все еще был сильно зол на преступников за то, что им пришлось пробежаться по улицам, а потом еще по лестнице. Кричко постучал в дверь кабинета согнутыми пальцами и с легкой улыбкой посмотрел на пистолет в руках преступника, с которым он встречал сыщиков. Преступник был загнан в угол в прямом смысле этого слова, оружие в его руках дрожало, взгляд блуждал, и на губах то и дело появлялась нервная усмешка. «Ерунда, игрушка, да и ты не убийца, в этом мы уже убедились. Хотела бы, убила бы тогда моего напарника». Кричко даже убрал руки в карманы, чтобы показать, насколько он спокоен. Он покачивался с носка на пятку и смотрел в глаза преступницы с таким видом, что вот сейчас они ее повяжут, упакуют, и можно будет спокойно допить свой утренний кофе. Тем временем Хоуп на служебной квартире никак не могла найти себе места. Ей было тяжело в Москве не только потому, что Серхио так любил Россию, этот город и эту страну. Она не могла довериться Москве, тут было слишком холодно, как бы банально это ни звучало. На Кубе весной уже цвели все ее любимые цветы и деревья, и воздух был таким плотным и влажным, что его можно было потрогать рукой. А тут, в этом городе, кубинке было постоянно душно. Ей не хватало кислорода, не хватало запахов, влажности. Она часто кашляла, задыхалась, хотелось постоянно пить. И еще Хоуп невероятно злилась на себя. Сколько времени она уже отработала на благо, чтобы та история с наркотиками закончилась. Она знала, что Серхио ее ни в чем не винил, но вот теперь ей нужно было быть лучше, сильнее. Она работала в благотворительных клиниках, делала операции тем, кто не может заплатить, помогала бедным. Она даже сама строила дома. Ей было так страшно, что он ее не простит, но Серхио уже давно простил. И вот теперь его убили, а она сделала только хуже. Она будет помогать следствию всем, чем может, но рисковать жизнью больше нельзя. У девушки был свой план, а для того, чтобы сделать все как нужно, ей понадобится поддержка семьи Серхио. И буквально одна мелочь. Хоуп нужно постараться остаться в живых. Хоуп услышала, как повернулся ключ в двери. Вот и хорошо. Они пришли и нашли ее. Осталось немного. «Вы хотя бы не крадитесь! Дайте мне посмотреть вам в лицо!» — крикнула храбрая девушка и развернулась лицом к своему убийце. Мужчина посмотрел на нее с интересом, он не ожидал такой реакции от девушки, которая постоянно им мешала, никто из них не учел, что она приедет. Что она настолько близка с Альвадосом, что даже Алиса не смогла ничего сделать. «Времени не было придумать что-то посерьезнее, да?» — спросила Хоуп. От волнения в ее речи прорезался такой сильный акцент, что мужчина даже не понял, что хочет сказать ему девушка. «Ты убийца! Вы все убийцы!» Глядя ему в глаза, четко произнесла Хоуп, и именно в этот момент он решил, что пора заканчивать все это. Он уже смог попасть в защищенную служебную квартиру, значит, сможет и выйти отсюда незамеченным. Нужно только убрать эту бабу, которая очень сильно спутала им все карты, пока она не начала кричать. «И все-таки я так и не научился различать вас, Витя или Вася», — — спросил Гуров, подходя со спины к одному из близнецов и упирая пистолет ему между лопатками. А вот поэтому он, пожалуй, соскучился, когда дело можно решить вот так, без всех этих новомодных приспособлений, а один на один с преступником. Ну, не совсем один на один, все-таки засада по всем правилам, но все равно было в этом что-то ностальгическое, приятное. Вася, а это был он, вздохнул. Вот ведь, по-глупому попался. Нужно было поручить это дело профессионалам, да? Сочувственно спросил Гуров, надевая наручники на бывшего сотрудника Романенко. Жаль, что рядом не было его брата, но в этом, увы, они не сошлись. Витя уехал сразу после того, как узнал, что было задумано покушение на Ивана. Жаль, брата не хватало. «Не волнуйся», — сказал Гуров, заметив, как заходили желваки на лице одного из близнецов. «Мы тебе все обязательно расскажем, как мы это провернули, куда все делись и все прочее». Кричко и Паша тем временем везли остальных фигурантов дела. Это была обычная игра в наперстки. Гуров сел в одну дверь машины и потом, согнувшись, вышел через другую, так, чтобы его не было видно. Не только же преступникам постоянно переодеваться. Гуров поехал к Хоуп, Кричко ловил Алису, а к Илье, который поехал к Анне, отправился Романенко. У каждого своя группа поддержки. Илье нужно было узнать, что Анна успела рассказать в главке. Оперативники с Романенко ждали его на кухне у Анны, куда их любезно пустил ее муж. Даже предложил чай. «Думаю, что вам это понадобится, Алиса», — сказал Станислав еще в машине, когда они везли преступника из клиники в главк, протягивая мужчине в наручниках пачку влажных салфеток. Та злобно посмотрела на Кричко и ничего не сказала. «Если хотите ехать в главк в макияже, воля ваша». Но мужской образ все-таки вам не очень идет. Кстати, а вы ведь у нас не были ни разу в вашем естественном образе? Каждый раз переодевались, наряжались для нас. Всех фигурантов дела разделили по разным комнатам. «Я не понимаю, почему он такой спокойный», — спросил Стас, глядя на то, как Иван допрашивает своего бывшего коллегу. Романенко вышел из госпиталя под расписку. Пока еще он не мог ходить, поэтому передвигался в инвалидном кресле, но вести допрос Васи онлайн через скайп или что-то еще он не хотел. Лариса Даниловна тоже была там, а не в госпитале, и прожигала взглядом стекло в допросной. Хакер не отпирался, не спорил. Спокойно и даже с каким-то немного садистским удовольствием он рассказывал о том, как и что он сделал. Как поставил жучки, как отслеживал все передвижения участников расследования, как был рад, что их с братом воспринимают как дурачков, не от мира сего. И почему кубинец должен был умереть? Потому что, сказать по правде, именно этого пока еще до конца никто из участников расследования не понял. Его же можно было просто выслать, подстроить все так, чтобы мы были вынуждены отправить его обратно на родину. Пригрозить, но не устраивать такую медленную смерть. Неужели он настолько тебе мешал? Василий покачал головой. «Нет, он начал копать под нас еще очень давно. И не отпустил бы. Ты же понимаешь, что дело было не в биржах. То дело было разминкой. Кубинец работал с нами, он нашел уязвимости в банковских системах и помог нам обойти все барьеры. Но потом сам же прикрыл их для нас, оставив вредоносный код. По сути, я признаю, что он был умнее нас». И вопрос о том, как долго его код будет жить в сети и мешать нам, стоял очень остро. Я не смог отследить его действия. Кубинец стал для нас с братом большой загадкой. Сначала, когда он перешел на работу в твой отдел, я подумал, что это его хитрый ход. Он не знал меня в лицо, в отличие от Алисы. Но начал подозревать. У Серхио была уникальная память. Когда я понял, что на самом деле его работа на нас была игрой, и у него был свой план, я понял, что рано или поздно он поймет про нас с братом. Нужно было избавиться от него, но так, чтобы все кубинское посольство и его семья не висели у нас на хвосте и не мечтали устроить вендетту хотя бы первые пару недель после того, как мы уберем его с дороги. Дел все-таки много, сам понимаешь. Романенко молчал, но потому, сколько раз Василий повторил слово «понял», Иван уже знал, что он начинает волноваться. Чем чаще повторяются слова, тем сильнее преступник начинает плыть, теряет уверенность, и тогда можно дожимать. «Все просто. Наш код был гениальным и очень простым. Это код змея. Изнутри, будучи в нашей сети, я мог запустить его куда угодно, не только на любой наш компьютер, в любую структуру. Но я должен был быть в твоем отделе. Неужели ты так и не понял, что все эти атаки были на самом деле не попыткой взлома? Алгоритм находил уязвимости и пытался вставить туда придуманный нами код. Но кубинец догадался об этом. Он поставил защиту, в том числе и на твои серверы. Красивый и изящный ход. А ключи к этой защите и возможности обнаружения нашего кода змеи он спрятал. Это ставило под удар всю нашу работу. А Алиса и Илья? Финансовые мошенники, им нужны были деньги. Я им их дал. Они дали нам возможность следить за кубинцем и убрать его. Мы с братом специально давали им задание как можно больше мешать расследованию. Нужно было запутать вас так, чтобы постоянно приходилось отвлекаться, пока я мог бы спокойно работать дальше над поисками программ Серхио. Хоуп, конечно, стал отвлекающим фактором. Он скрывал ее даже от нас, представляешь? Только Алисе сказал, что у него есть невеста, и они предназначены друг другу Богом. И она скоро приедет. Что-то вроде этой романтической лабуды. План пришлось менять на ходу. Мы планировали, что Серхио медленно умрет своей смертью, но он решил вернуться домой. Сказал, что контракт подходит к концу, и поэтому он хочет скорее закончить все. Он сказал мне это как-то раз вечером, когда мы остались в отделе. Сказал, что у него есть план, как вывести нас. Тогда он, понятное дело, либо не знал про нас с братом, либо знал и решил сыграть в открытую. Остальное ты знаешь. Устал, сказать по правде. Пришлось и тебе мешать, и расследованием заниматься. Устал он, бедный. Романенко закончил разговор и оставил Василия одного. Надо же, даже не пытался торговаться. Кричко был возмущен откровенной наглостью. Именно близнецы раздражали его в этой истории сильнее всего. Они даже немного поругались на этой почве с Дягилевым, который очень заинтересовался расследованием и теперь ходил за сыщиками по пятам, собирая все архетипы, как он сам сказал. Дягилев был уверен, что именно Витя главный в паре близнецов, а Станислав спорил, что исполнитель всех дел Вася, и он же главный, слишком у него были запачканы руки. Он хотел все контролировать и поэтому был буквально на острие. А Витя так, на заднем плане. Но профайлер был уверен в обратном, хотя в данный момент для дела это не имело никакого значения. Поймали Василия, значит, рано или поздно поймают и второго. Потому что понимает, что он действительно хорош, а значит, ему не дадут просто так гнить в тюрьме. Скорее всего, те же наши ведомства, что посадили его, возьмут сначала на карандаш, а потом и на работу. Грустно сказал Лев. К сожалению, он был прав. Близнецы знали слишком много и работали слишком хорошо, чтобы оставить их в качестве заключенных, пусть и на особой зоне. В этот раз они собрались не у Орлова в кабинете, а в комнате стекляшки, где за непроницаемым стеклом скучала Алиса. Удивительно талантливая барышня. Ее бы способности, да в мирное русло, задумчиво сказал Петр Николаевич. Гуров кивнул. Да, мне все не давали покоя те полчаса. Зачем было нужно переводить время, почему именно полчаса? И тут мне на помощь пришла коллега Ивана, Лариса Даниловна. Пока он отдыхает в госпитале, я пригласил ее на свидание в автомастерскую Ирины. Если бы за нами наблюдали через камеры, да через что угодно, то в этой суматохе нет ничего удивительного в том, что я поехал проверить машину после аварии в автомастерскую. А Лариса еще до ранения вроде бы как подвезла меня, она была на машине. И вот какую интересную вещь мне поведала наша барышня. Оказывается, от системного времени очень многое зависит. Да, кубинец работал на два фронта, но он на самом деле считал себя кем-то вроде агента под прикрытием. Он мечтал сделать что-то героическое, как рассказала Хоуп, но его сдерживала болезнь. «То есть Хоуп действительно его невеста?» — уточнил Орлов, хотя вся эта драма разгоралась на его глазах. В этом деле он уже и сам начинал немного путаться и переставал доверять тем, кто крутился вокруг них. Так же, как и все. Даже Кричко некоторое время подозревал их бухгалтера СНТ Валерию, когда от нее стали поступать прозвоны. Хорошо, что он не успевал брать трубку. Да, телефон у нее украли и пытались теперь с его помощью подцепить телефон Кричко. Она не просто невеста. С раннего детства их семьи договорились о браке. Хоуп была его лучшим и самым преданным другом. Как мне объяснили наши коллеги Лариса и Иван, если на каком-то устройстве, например, сервере, перевести время, то он не сможет обновиться, чтобы получить новые данные. Начнет сбоить, нужно будет лезть и вручную переставлять часы. Серхио спрятал детали кода, которые он написал для того, чтобы получить доступ ко всем их тайным счетам, куда уходили деньги с поддельных Авиза, на компьютерах коллег. А чтобы программа стала цельной и пересылала саму себя по заданному адресу, нужно было, чтобы на сервере выставили правильное время. В посольстве был свой системный администратор, но он неожиданно уволился. Время переставляли несколько раз, но пока Серхио был в посольстве, он менял все обратно, уходя с работы позже всех коллег. Все компьютеры были объединены в одну сеть. Управлял он ими очень просто, с удаленного стола. Это не я такой умный. Это все раскопал Романенко, когда понял, что Василия деньги особо не интересовали. Итак, нужную им программу нашли. Она все-таки была в посольстве. Но... есть же но... И вот тут Лев с предвкушением улыбнулся. От этой идеи Серхио он был, наверное, в немного детском восторге. Не вся целиком. Серхио разбил код на кусочки. Алиса видела, что я выходил из квартиры Серхио с пластиковой коробкой. И она была уверена, что пароль к файлу у меня. Она сама так и не поняла до конца, где и как Серхио спрятал свой волшебный код. И не знала, что он получил доступ ко всем их аккаунтам, клонам на биржах и ко всем их счетам. Поэтому она размышляла, что бы сделала она. Она спрятала бы все на флешке или каком-то другом носителе. Так как я был первый в квартире, а потом еще и с ноутбуком Серхио, она увидела меня в кафе, то решила, что, скорее всего, я уже все знаю. Но, как сказали ее подельники, девушка просто назначила меня главным врагом. И решила затормозить расследование серии не самых удачных покушений. Мол, пока я буду приходить в себя и лечиться, они всей группой с помощью массированных атак на серверы ФСБ доберутся до данных кубинца. А этот мальчишка оставил все на самом виду, но понять это смогла только Хоуп. Гуров показал фотографию вязания. Этот свитер вязала она и научила вязать Серхио, когда врачи порекомендовали ему давать глазам отдых от компьютера, но занимать при этом руки. Он увлекся. И, кстати, правда неплохо вязал. И вот тут он взял ее свитер, частично распустил и перевязал. Тут видите узор? Это фраза-пароль. Он ее связал для нее, потому что верил, что если с ним что-то случится, то Хоу приедет, заберет вещи и поймет, что не так. А если бы не поняла? Если бы не приехала за его телом? Да мало ли что могло произойти, — удивился Кричко. Он в нее верил, и Хоуп не подвела. Она расшифровала пароль и очень вовремя подняла бучу в клинике. Благодаря шуму и шороху, который навела эта неутомимая кубинка, мы смогли завершить расследование. Она была настолько непредсказуема, что им пришлось устроить пожар, что вывело нас в конечном итоге на Илью. Интересно, что каждый в их группе уверен, что он был главным. Вася и Витя. Именно они ставили жучки видеонаблюдения, у них были планы коридоров главка, они знали, где можно сгенерировать мастер-ключ, карту для прохода в наши коридоры и многое другое. Ведь именно они занимались отладкой этой системы. Подчиненные Романенко были уверены, что мозг операции — они. Именно благодаря Васе и был уничтожен ноутбук Серхио. И именно они проводили атаки на серверы. Изнутри, закрепив ромбику. Поэтому обнаружить источник было так сложно. На допросе все трое утверждают, что в группе работали только они. Виктора пока не удалось поймать. ФСБ изъяло всю технику, дело формально закрыто. Илья подтвердил, что именно он через Алису придумал отправить кубинца в клинику, где за очень хорошее вознаграждение был поставлен лживый диагноз. Сбои и подмена карты были скорее для отвода глаз. Хоуп буквально поселилась в клинике, что было очень на руку Гурову и Кричко. Она смогла добиться того, что была учреждена служебная проверка на несоответствие. И Коваль, и весь врачебный персонал, который не прошел проверку, лишились лицензий. Плюс до сих пор шло судебное дело о непредумышленном убийстве. Алиса не стала полагаться на себя или коллег и наняла профессионала, того самого старого знакомого, киллера-француза. Он и подстроил такой точный несчастный случай с током, чтобы хотя бы ненадолго убрать полковника с пути. Но, насколько знал Гуров, неугомонный Романенко работал и там, на больничной койке. «Но точно ли не она убила кубинца?» — спросил Станислав за стеклом, пока вели допрос Алисы. Ее семья наняла адвокатов, и дальше все шло по накатанной. Дочь, пусть и непутевая, принесла семье немало денег. Гуров позвонил коллегам в Армению и узнал, что семья Алисы очень даже процветает. В их бизнес постоянно вкладываются средства из-за границы, но никто не говорит, откуда именно поступают деньги. Скорее всего, это Алиса. Наша Дарья раскопала это. Убил кубинца, как мы и предполагали, Илья. Мало того, посмотрите внимательно на девушку и на охранника. Гуров показал записи с камеры из метро. Те самые, что дал ему Петрович. Обратите внимание на ее рост. Кричко с Орловым смотрели максимально внимательно. Очень. И то поняли не сразу, пока Гуров буквально не ткнул их пальцем в то, что он и сам заметил не сразу. Рост. Девушка на платформе была выше Алисы, и руки. У нее были крупные мужские руки. На записях с камеры это не очень заметно, но если знать, то бросается в глаза. Особенно в тот момент, когда она поправляет волосы, а точнее он, Илья. Это он в образе девушки, вдохновленный переодеваниями коллеги и ее мастерскими перевоплощениями, стоял на платформе и наблюдал за кубинцем. А вот Алиса, она тоже там была, в форме охранника. И именно она спрыгнула на платформу к лежащему на рельсах кубинцу и быстро вытерла кровь у него на лице под видом того, что пытается помочь. Потому что именно эта кровь, если бы она осталась на лице, а не внутри тела, грубо говоря, могла дать подсказку к его смерти. Дарья сделала анализ волос и соскоба кожи. И обнаружила очень интересный аллерген. В основе пыльца золотарника, смешанная с чем-то там еще. Данные есть в отчете. Алиса напоила его этой смесью с вечера. Как она сама сказала, она дала ему чай, который порекомендовала ей знахарка. У Серхио была аллергия на золотарник, это было в его медицинской карте. Вместе с новым веществом у него резко поднялось давление. Начался выпад. Давление поднималось с каждой минутой, в том числе и от движения. Верка тоже заметила, что он был очень красным. Вот сосуд и лопнул, когда Илья надавил на нужные точки. Они сделали все, чтобы максимально ускорить его тихую смерть, а в результате подняли шум. Но мы были неправы, когда думали, что это Алиса на камерах, хоть она и была на платформе. А ускорили его кончину они, потому что у Серхио заканчивался контракт, и он собирался возвращаться на Кубу, так как уже закончил все то, ради чего его позвал Романенко, уточнил Стас. Он поверил, что здоров, что может начать новую жизнь, и мечтал путешествовать, хотел повидать всю Россию, отправиться в горы, готовил себя к этому путешествию, позвал Хоуп в эту поездку. Полковник грустно покачал головой. Странно, но во время этого расследования он мысленно немного приятельствовал с Серхио. Тепличный ребенок, гений, горячий, но очень хладнокровно расставивший все подсказки. Оставался последний штрих. Еще один момент, который нужно было уточнить. Полковник постучал в стекло, давая понять, что он хочет присоединиться к допросу, а потом зашел внутрь аквариума. Алиса посмотрела на него зло, но при этом старалась держать себя в руках. «Как он узнал, что вы хотите убить его? Поставил жучок в телефон? Он знал о ложном диагнозе, да?» Гуров задавал вопросы, а сам очень внимательно следил за выражением лица подозреваемой, и картинка сложилась окончательно. Он узнал о ложном диагнозе, стал подозревать вас и пошел в клинику. Узнал о сбое, но не знал, что Илья заплатил врачу. Что было дальше? Алиса молчала. Гуров кивнул сам себе. Он пришел к главврачу, и тот назначил повторное обследование, да? Мы все равно узнаем про это, но Серхио уже не доверял этой клинике. Куда он пошел? В обычную поликлинику при посольстве. Я сказала ему, что это ошибка, ответила Алиса. Она не спешила каяться, говорила нехотя, вроде бы как решила сотрудничать со следствием. Создавала видимость в надежде, что вот-вот все это закончится. Прилетит волшебник на голубом вертолете, и она уйдет из этого мрачного места. Много таких девочек повидал сыщик. Но сейчас Алиса сколько угодно могла создавать видимость того, что она случайно вляпалась в плохую компанию. Она преступница и должна будет ответить. Он понял, что жить ему осталось недолго, вот почему решил спрятать код и зашифровать все. Вы не знали его так же хорошо, как Хоуп, хоть и подобрались к нему очень близко. Мы работали вместе. Он был таким же преступником с вашей точки зрения, как и я. И дома были у него и у меня. Мы просто работали. Для всех создавали видимость, что встречаемся». Лев кивнул. «И ваши отношения прекратились, когда проект был закончен. Он стал вам больше не нужен». Полковник не стал дожидаться того, что скажет Алиса, и вышел из аквариума. «Их должно быть больше. Слишком уж эти трое спокойны». Кричко и Орлов кивнули. «Да, скорее всего, где-то есть еще члены этой банды, но как их найти?» Иван позвонил через час и неожиданно позвал коллег из главка в ресторан. Тот самый помпезный ресторан, в котором все начиналось, если можно так сказать. Они забронировали отдельный столик на веранде, так, чтобы никто не мог их подслушать. «Можете уже пользоваться телефонами, тем более, что мы проверили их, все чисто», — рассмеялся Иван. Он был еще бледным и выглядел сильно осунувшимся и уставшим, но было видно, что очень доволен. Передвигаться ему пока еще приходилось на инвалидном кресле, но прогнозы были положительными. «Пока я отдыхал в больничке, у меня наконец-то появилось время как следует поработать. Мы нашли остальных участников группировки. Все сотрудники ведомств работали также в технических отделах. Один, правда, ушел в отставку, и уже 10 лет как с него сняли запрет на выезд. Он проживает в Бельгии, а еще один в Саратове. Еще двое выбрали себе для проживания теплые моря. Ну, что удивительно, наши, не за границей, а у нас, Крым и Ейск. Вася очень о многом не сказал, но я зацепился за этот кот-змею и за то, что он даст доступ к системам других ведомств. У них были попытки взлома также таких организаций, как Росгидромет. А вся эта финансовая сторона, поддельные авизы и работа с мелкими хакерами типа той же Алисы или Ильи, все это было просто прикрытием и возможностью найти и завербовать тех, кто будет в дальнейшем работать в их системе. Вот такой вот интересный айсберг мы откопали благодаря Серхио. Видно было только верхушку, а на глубине достаточно большая организация, и каждый из них считает себя самым главным. Мы держим их на крючке. Петр Николаевич кивнул с таким видом, будто бы они сидели у него в кабинете и докладывали о том, чем завершилось расследование. Новости пришли через несколько дней. Второй брат-близнец Виктор погиб под Парижем в пьяной драке. Согласно данным полиции, обычная поножовщина закончилась несколькими синяками и одной смертью. Никто ничего не понял и не помнит, что случилось и кто достал нож. А его коллеги чуть-чуть не дождались бойцов Романенко и каким-то образом оказались в одной машине, которую достали из-под моста в Саратове. Новостей из Симферополя и Ейска пока не поступало, но, скорее всего, их оставили Ивану. «А я и не думал, что у кубинцев тоже бывает вендетта», — заметил Орлов. Гуров кивнул. Добавлять ничего не хотелось. Смерть за смерть — это очень плохое решение, но когда они узнали поближе кубинца, сложно было осуждать его невесту. А потом, в тюрьме, неожиданно подавился завтраком хакер Вася. Притом подавился буквально за несколько часов до того, как его должны были перевести в специализированное заведение, где он, скорее всего, некоторое время работал бы по специальности на благо Отечества, которому уже успел так навредить. И вроде бы тоже совершенно случайная смерть. Но как можно было так качественно подавиться? И кто ему в этом помог? Большой вопрос. «Это же она?» — спросил Стас, читая о неожиданной и слегка нелепой смерти главного фигуранта дела. От того, что так мстила за своего жениха, казалось бы, простая взбалмошная девчонка с тяжелым прошлым, которая сидела вот в этом кресле для посетителей и пила литрами кофе, у Кричко пошли мурашки по коже. «Да, но мы это никогда не докажем», — пожал плечами Гуров. «У меня другой вопрос. Почему он оставил в живых Алису?» Гуров медленно кивнул. «Да, не думаю, что она прониклась к ней какой-то симпатией, думаю, скорее обратное. Я уверен, что Алиса получила весточку о том, как погибли все ее бывшие коллеги, и теперь она будет жить долго. Вряд ли спокойно и вряд ли счастливо, потому что ей постоянно придется оглядываться, не стоит ли убийца у нее за спиной. И гадать, какую случайную медленную смерть приготовили для нее, и есть ли у нее надежда. И последней страницей в этом деле стало то, что клинику «Жемчужина здоровья» наконец-то закрыли. Всплыло такое количество дел о преступной халатности врачей этой клиники, что еще немного, и она, пожалуй, попала бы в какую-нибудь книгу отрицательных рекордов. Напарники приложили к этому немало усилий. Это был, наверное, принципиальный момент для них обоих. В памяти кубинцы, который запутал все и всех, связал пароль на свитере, мешал и своим, и преступникам, был верным, любящим мужчиной и совершенно точно не заслуживал такой смерти. Гуров отключил будильник. Он взял законный выходной. Наконец-то они с женой смогут выспаться. Если бы не одно «но». В 3 утра они оба подскочили от шума подъехавшего мусоровоза.